8. Что значит пришлось приостановить работы? Кто тебе разрешил? Съежившийся в кресле главный инженер испуганно взирал на Павла Потапова, который навис над ним, как грозовая туча. Казалось, еще секунда, и глава строительного холдинга, словно грозный перун, пронзит нечестивца, сверкающей молнией. Но Потапов лишь выругался и прошипел сквозь зубы. «Ты у меня за простой из своего кармана заплатишь, понял?» «Павел Андреевич!» — взмолился главный инженер, тут же с ужасом представив, о какой сумме может идти речь. «Что было делать? Там старушки с маленькими детьми лезли прямо под колеса. Водители боялись ехать, ведь задавят, шуму не оберешься, еще в суд подадут. Я и подумал, ты не думать должен был, а советоваться, чем охрана занималась». «Юра, ты чего, своих бугаев не мог мобилизировать? Оттеснили бы толпу подальше и все дела, первый раз, что ли?» Начальник охраны встал и, осторожно кашлянув, ответил. «Такое в первый. Мы пытались действовать, как обычно, все же отработано. Но эта рыжая сволочь Ложкин просто специалист по диверсионным операциям. Пока мы осторожно теснили бабулек с детьми, из-за дюн вылезли совершенно раздетые девицы и стали бегать по стройплощадке, мешая рабочим. Тогда мои ребята бросили бабулек и стали ловить голых женщин. А когда поймали, то появились люди с фотоаппаратами и камерами, которые, оказывается, все это снимали. Девицы стали орать, что охранники на них напали с определенными целями, и тут же давали интервью примчавшимся журналистам. Бабульки тем временем окружили грейдеры, стали кидаться консервированными помидорами». Измазали двух бульдозеристов вареньем, а детей рассадили на дороге так, что проехать было невозможно. Потом появился Ложкин в сопровождении казаков. Казаки достали шашки и пообещали, что порубают всех, кто прикоснется к старухам и детям. В общем, полное безобразие. И все это на глазах у прессы. Что мы могли сделать? Не огонь же по ним открывать. «Ты меня спрашиваешь?» Зло сощурился Потапов. «Я за что тебе деньги плачу?» «Твоя забота мою стройку охранять, вот и охраняй! Какая там сейчас ситуация?» Большинство под вечер расползлось по домам, завтра обещали прийти снова. На ночь остались 3 или 4 активиста, палатку поставили. «Значит так, сейчас позвони в местный наркоконтроль, скажи, что в палатке собрались наркоманы. Подкиньте к палатке пару шприцев и позвоните, пусть подъедут». «А завтра делай, что хочешь. Ставь заборы, распыляй слезоточивый газ, заключай договор об охране с полицией. Но чтобы больше такого не было. Мы не можем терять ни одного рабочего дня. У нас сроки и деньги. Не только мелочь всяких лохов, которые хотят здесь прикупить квартирку по случаю. На них мне плевать. Но здесь крутятся очень большие деньги серьезных людей. Ими мы не можем рисковать, нас не поймут. Дальше надо объяснять». «Хорошо», — вздрогнул начальник охраны. «Может быть, Павел Андреевич, я вам изложу некоторые соображения позже, когда мы будем одни, а то...» «Говори, чего мямлишь?» — поторопил его Потапов. «Тут все свои, да?» И сурово посмотрел на главного инженера. Тот покорно кивнул и дальше сидел с видом человека, которому предложили выбор между ядом и электрическим стулом. «Если Ложкина нейтрализовать», — негромко отчеканил начальник охраны, — «все будет гораздо спокойней. Я про него много слышал. Он сумасшедший, с ним договориться нельзя, денег он не берет. Пока он здесь, нам покоя не будет». «С ума сошел!» — взвился Потапов. «Он сюда прибыл как полномочный представитель зарубежной организации. Зачем нам международные скандалы? Это может выйти на федеральный уровень, и тогда вообще не отмоемся. И потом, приучайся уже работать цивилизованно, в рамках закона. Подумай, подключи полицию. Ведь можно этого Ложкина арестовать за что-нибудь. За хулиганство или за то, что улицу на красный свет перешел. Поговори с ребятами в УВД, посадим ненадолго, но в прессе его таким бандитом выставим, что даже свои от него отвернутся». «Я могу сделать официальное заявление относительно полной экологической безопасности нашего строительства. Опубликуем документы, на основании которых мы строим курорт на берегу озера». «Так эти экологи, они же упертые. Если они уже зацепились за нас, не выпустят. Психи сегодня не дефицит». «Мне что, больше делать нечего?» — не выдержал Потапов. «У меня два контракта на 130 миллионов евро лежат, а я какими-то канарейками занимаюсь. Принимай меры, потом мне доложишь. Мы входим в завершающий этап строительства. Скоро обратной дороги уже не будет. Пусть тогда они своих редких пташек дома на чердаках разводят.